Глава 15. Посмертный мир. Гаус 7 уровня. Что будет, если запустить женщину в холостяцкое логово? Правильно, будет хаос. Женщина, правда, называет это порядком, а то, что было раньше, свинарником, но нет, это хаос. Раньше все в логове формировалось естественным образом. Вот холм грязной одежды. Здесь плодородные поля ковров, которые никогда не пылесосились, а на них окаменелые носки изображают скалы. Естественный рельеф, который формировался многие годы. А потом пришла женщина. Холм под снос, плодородные поля на помойку, скалы раскрошить и в ведро. Вместо этого появится какая-то мебель, цветочки да растения. А что, если женщин больше одной? Ладно, а если у тебя дома целое общежитие? Вот смотрю я на то, на что было потрачено почти 1 000 000 Б, и вздыхаю. Повышение уровня алтаря вытянуло из меня немало сил, и посмертное царство существенно преобразилось. Пустил, блин, к себе кучу приживал. Имею в виду осколки душ богов. Если бы я их поглотил, получил бы кучу сил и энергии. А так держу их у себя, словно комнатные цветы. И, можно сказать, собираю пазлы по кусочку. Они устроили тут санаторий. Каждый стремится повлиять на мое посмертное царство, и в итоге получается нечто непонятное. Я, как обычно, направил всю силу развития внутрь загробного царства, запретив расширяться снаружи. Ну вот оно и сделало свою снаружи. Во-первых, зачем мне пещеры, в которых растут светящиеся грибы, странные растения и существа? Явно не гномьи пещеры. Наверное, там зарождается что-то темное эльфийское. Во-вторых, эльфийские леса. Высокие такие. На таких еще лесные эльфы жили. И ладно бы леса, но они прямо посередине посмертного мира. Вот зачем такие высокие деревья там, а? Прямо на пути к выходу. В-третьих, размеры. Мне, похоже, пора заводить что-то вроде мотоцикла или сверхбыстрой зверушки. Теперь даже на крыльях долететь до алтаря займет много времени. Ну и мое любимое четвертое. «Вот кто вы, собственно, такие?» — поинтересовался я, сидящий на платформе своего обелиска и глядевший на странных существ. «Великий Гаус», — произнесло металлическое существо, что-то вроде робота, собранного из говна и палок. «Я 009, один из стражей Великого Мона». «Я Фрай, стражница Великой Алессандры». Далее мне поклонилась висящая в воздухе невысокая девушка с крыльями бабочки. Что-то вроде феи. Те обычно маленькие, а это прям мух. 1.5 метра, может, выше. «Гнур! Гонча! Темнейшего! Гоиди!» Последним был двухглавый черный волк. Мощный и крупный волк размером с быка. Головы говорили по очереди, и голоса у них отличались. «Понятно», — простонал я, и, откинувшись назад, лег на платформу обелиска. Он, кстати, уже 30 метров в высоту. Красавец. Но для моего уровня слишком большой. В общем, что вырисовывается? Вспоминая Малоса, могу сделать вывод, что божественные планы богов не уничтожены. Они заточены в тюрьму вместе с богами. Я об этом, конечно, уже догадывался, еще с момента, как попал в первый осколок божественного плана. Но теперь, глядя на эту троицу, все стало предельно очевидным. Как минимум, часть божественного плана разбита и привязана к осколкам душ. Малос тысячи лет восстанавливал себя, собирал души последователей и свой божественный план, после чего создал испытание. Ценой этого стали души всех его последователей. Они смогли обрести покой, но при этом не отдали свою энергию, потому что ее у них не осталось, на испытание ушло. Впрочем, учитывая, сколько тысяч лет они были заточены вместе с Богом, думаю, при освобождении они сразу же ушли бы на заслуженный покой. Может, на перерождение. А вот стражи не ушли. Вот они стоят. Как-то выбрались из своих осколков божественных планов, или сами осколки душ выпустили их. А может, мой посмертный мир интегрировал в себя часть осколков, а там эти. С другой стороны, если там с осколками БП были и души последователей, то после интеграции с ПМ они тут же получили покой и высвободили энергию. И уже эта энергия повлияла на изменения ПМ. Что-то я сокращать начал. А, ладно, голова и так пухнет. С этим уже все понятно. Боги, божественные планы. Все можно восстановить, если собрать все осколки. Но от чего я не могу понять, так это как? Вот как Рейна все это провернула? Как ей хватило мозгов на такую сложную схему и ее реализацию? Единственный вариант — ей помогли. Но кто? Боги, вставшие на ее сторону? Но тогда где эти боги? Или, может быть, демоны? Если Рейна в сговоре с демонами, пусть даже это и случилось единожды, тогда ей нет прощения. Аж зубы заскрипели от злости. «Великий!» — раздался голос троицы, и я вновь присел. «Значит, хотите служить мне, чтобы помочь возродить своих богов?» Ответом было «да», так что я просто принял их. Всех трех. Не скажу, что они прям очень сильные, но лишними не будут. И что интересно, они не развеялись и не отправились на преобразование. А значит, они уже возродились с учетом моей текущей силы. Ну или просто их выплюнуло из божественных планов, потому что они подходят мне по силе. Ладно, неважно. Я только поднялся на ноги, как вновь чертыхнулся. Заметил фей, резвящихся над озером, где живут самураи. А в этом озере то ли русалки плещутся, то ли монстры какие-то. Не посмертный мир, а зоопарк. Вздохнув, еще раз взглянул на обелиск. Шестигранный. Интересно, а сколько граней у Рейны? Ладно, это неважно. Покачав головой, взмахнул рукой, и рядом со мной появился Алрен. Серебряный рыцарь тут же преклонил колено. «Лимиты войск и стражей существенно увеличились. Набери новых. В приоритете маги Земли нужно увеличить их количество хотя бы до трех десятков», — приказал я. «Будет исполнено, великий». Кивнув своему самому первому стражу, раскрыл крылья и полетел к выходу. «Мне бы развоплощение. А лучше телепортация или порталы. Нужно, кстати, провести ревизию душ. Вдруг у кого-нибудь есть подходящая способность. Ладно». Вернувшись в особняк, занялся делами. Но время и так близилось к вечеру, так что вскоре ужин, учеба и сладкий сон в одиночестве. А вот завтрак выдался... «Об этом я не подумал», — простонал я, понимая, что проблем станет еще больше. «Я тоже хочу увидеть сестренок», — мило заулыбалась Юля, да и остальная ребятня поддержала ее. «Посмотрим, что можно сделать», — в очередной раз вздохнул я. «Экзамены. Рыжим ведь тоже нужно их сдавать. И до начала учебного года осталось совсем ничего. Но это при условии, что город уцелеет в предстоящей волне». «Спасибо. А то уверена, эти две жопки ленивые с удовольствием забудут про учебу», — улыбнулась Таня. И я уверен, что она прекрасно понимает, что когда дочери вернутся, в доме начнется женская война. Они еще не простили мать. Да и мне не забывают припоминать это. При этом девчата ничего не имеют против Юмика и Ириме. Ладно, после завтрака я направился на свою оборонительную позицию. Там уже возводились обозначенные мною сооружения. Но не из камня, а из земли. Так многократно быстрее и, главное, просто сделать прикрытие для того, чтобы я храм смог построить. Было бы больше магов земли, стало бы проще. Надеюсь, Алран быстро со всеми управится. Аня сейчас в очередных вратах, так что занята. И девушка откровенно рискует, беря на себя сложные осколки. Оттого мне приходится приглядывать за ней и подстраховывать. В общем, работа работалась, и я направился к нашему общему лагерю. Но там тоже все нормально. Строительную технику уже перебросили, часть войск тоже. Когда будет окончательно расчищена территория под лагерь, сюда переберутся остальные. Бобров и остальные патриархи сейчас активно суетятся. Все готовятся к волне. К Кто-то семьи эвакуирует, а кто-то носится по всей стране в поисках строительных материалов, наемников и даже строителей. Да уж, в стране нехватка наемников. Многие попросту не хотят идти на войну с Золотой Ордой, а отражать волну. Тут наемники разбегаются в ужасе. Не все, конечно, но слышал, что даже индийцы отказались от контрактов. Впрочем, кто их знает? Вдруг наши партнеры заплатили наемникам, чтобы те не соглашались участвовать в волне и войне. Все может быть. Закончив здесь, проехался вдоль берега и посмотрел на другие рода. А там кто как может, так и выкручивается. Мне понравилось, как сделал род Зверевых. Ну, род того моего однокурсника, который смазливый блондин. Зверевы разломали несколько панельных домов в заброшенных поселениях и используют их для строительства укреплений. С помощью магов эти железобетонные панели вставлялись в берег реки, закреплялись, а также засыпались. Таким образом, Зверевы поднимали берег. Довольно длинный участок берега имеет песчаный пляж, так что монстрам будет весьма просто выбраться из воды. Вот Зверевы и мешают этому. Возможно, они даже подобие береговой стены сделают. А вот, проехав дальше, едва не рассмеялся. Народ посмотрел на Зверевых и начал повторять. Стоп. Они же так все дома разберут. Схватив телефон, позвонил Боброву и описал идею. «Дьявол! Гениально же! И в 15 километрах от нашего лагеря есть заброшенное поселение. Отправляюсь!» «Материалы просто бросайте на берегу. Скоро ко мне придут друзья и сделают из говна настоящую шоколадку». «Вот сам ешь шоколад из говна!» — рассмеялся тот. «Ладно, отбой. Вскоре твой берег будет завален говном. Жду шоколад». Вот нравится мне он. Бобров легок на подъем и делает все быстро. И самое главное — качественно. Оставив все на него, направился на завод и, пока ехал, посмотрел на свою стройку. А там тишина да покой. Ну а что? Всю строительную технику и строителей я согнал возводить наш военный лагерь. Весьма удачное и своевременное приобретение, этот жилой комплекс. Да и у Ксении вроде дела идут неплохо. Кажется, что у нас все же выйдет аннулировать договоры на продажу квартир. И тогда Серебряковым придется вернуть все деньги покупателям. Ну а я, к примеру, смогу продать квартиры. Но буду ли я это делать, пока не решил. Сперва расселю в них своих работников и гвардейцев. Добравшись до завода, перенесся в Харбин и сразу же направился в свой храм. И вот сижу я у алтаря и руками разрываю пространство. Пришлось немного попыхтеть, но уже через минуту из небольшого пространственного разлома вылетели два шарика света, которые тут же приняли облик двух рыжеволосых девушек. Они быстро подскочили ко мне и, вцепившись в пространство, принялись помогать расширять трещину. «Фиксируйте!» — выкрикнул я и по пояс нырнул в разлом, после чего начал отходить назад, вытаскивая из трещины нечто черное, напоминающее червя. Оно извивалось и будто текло чернилами. Но стоило отпустить, как, упав, червь болезненно простонал. «Уф, это было тяжело», — выдохнула Лена и заулыбалась. А Катя стояла рядом и с интересом смотрела на червя. Но стоило черной субстанции начать иссыхать, как все увидели высокого и плечистого мужчину. Бледного, правда. «Вставай, боец! Родина зовет!» — рассмеялся я и помог ему подняться. Лечитель решил не использовать, просто позволил девчатам исцелить его. «Да!» Лишь после исцеления мужчине стало лучше. Но даже так переход выдался ему нелегко. «Ну уж простите, я пока не готов тратить кучу средств на переход для одного лишь человека». Так что вышло эконом-классом. «Память не отшибла? Назовись, боец!» «А? Нет, вроде...» Тот все еще выглядел рассеянным, но после моего выкрика встал по стойке смирно. «Сорокин Максим Львович вернулся на землю для несения службы в качестве командира гвардии рода Череповых». «Молодец, боец!» — похлопал я его по плечу. «А теперь пошли знакомиться с подкреплением». Поцеловав девчат, приобнял их и повел на улицу. Сорокин же лишь через несколько секунд среагировал и побежал за нами. Оказавшись на улице, он заозирался с улыбкой на лице. Все же он уже давно в том мире, да и то в основном в скрытой лагуне был, а тут цивилизация. Нас уже ждала машина и отвезла на нас на тренировочный полигон, где сейчас находился Егорыч, а также 1000 отборных бойцов. Стояли они ровными рядами, все по стойке смирно, а еще каждый фанил маны из-за артефактов. Плюс все они маги, и каждый имеет в себе кровь бога. Немного, правда. Но даже этого достаточно, чтобы непотомственные маги смогли стать магами. «Отдаю лучшее, что есть. Если похоронишь их, прибью», — сердито посмотрел на меня здоровяк. А потом рассмеялся и обнял меня. Вот любит он обнимашки. Рыжие же предусмотрительно отошли назад. «Все они воины, мои кровинушки. Ради тебя, того, кто так помог нам и всему нашему народу, они пойдут хоть в огонь и в воду. Я прав?» Ответом послужил воинственный клич 1000 глоток. Чуть не оглох. «В огонь и воду вас я не поведу. Нужно будет просто делать то, что вы умеете лучше всего. Удерживать крепости и уничтожать чудовищ», — объяснил я. «Вы будете под присмотром бога, и...» Я приобнял рыжих и улыбнулся. «И двух прекрасных богинь». «Жаль, мне нельзя», — вздохнул Егорыч, а народ заржал. «Эй, а ну не смеяться над своим богом!» «Ну так, если вы там объявитесь, то вообще все монстры накинутся именно на нас, и тогда нам точно будет конец», — объяснили ему. «А, ну да», — теперь уже здоровяк смеялся. И да, я уже думал об использовании приманки Егорыча, но что-то я опасаюсь использовать его так близко к городу. После смотра я приказал своим стражам заняться выгрузкой трофейных ящиков. Да, именно трофейных, а не стыбзиных. А выгружали прямо на месте. По ящику вытаскивали из бездонного мешочка, и люди тут же вскрывали их. «Ого, классная штука!» Глаза Егорыча заблестели, когда он открыл ящик и достал крупную автоматическую винтовку. Насколько знаю, в Персии проблемы с бронированными чудовищами. Что ни тварь, то либо прочный панцирь, либо каменная шкура. Так что снаряжение персы делают соответствующее. Пусть и не очень скорострельное, да и габаритное, но зато бронебойное. «Какая тяжелая!» — удивилась Катя, взяв в руки винтовку. В длину она была примерно 1,20 м и весила около 15 килограмм. «Да и броня, что надо!» — вновь восхищался Егорыч, когда вскрыл весьма большой ящик. Там, в пенопласте, лежал массивный бронекостюм песчаного цвета. «О, тут даже инструкция есть». Лена достала из отсека в пенопласте книжечку. Судя по тому, что инструкция переведена на 6 языков, включая русский, данная броня является экспортным вариантом. Следуя инструкции, мы вытащили броню, нашли отсек, куда загружать кристаллы, причем минимум D ранга, и запустили реактор. После этого броня раскрылась. Руки, ноги, торс — все раскрылось в стороны. Броня будто хотела съесть человека. Ну и съела. Стоило Сорокину залезть в нее. Он опытный военный, обращаться с броней умеет. Далее запустилась адаптация брони под габариты пользователя. Сорокин же и без брони выглядел крупным, а тут вообще гигантом стал. Далее он попрыгал, побегал, пострелял из винтовки, ну и провел парочку спаррингов. В общем, броня отличная. Крепкая, надежная, и главное, что она оснащена экзоскелетом. Примитивным, правда, оттого она и такая массивная. Но без этого обычный человек вряд ли управится со столь массивными ружьями. Ну а когда ящиков и снаряжения в них оказалось достаточно для 1000 человек, я покинул Харбин. Сорокину дал день на то, чтобы он обучил китайцев пользоваться этим снаряжением. А еще заказал у китайцев наклейки с гербом моего рода. На броню клеить будут. «Как же давно не были мы дома!» Лена обнимала меня, пока мы ехали в машине от завода до особняка. «А точно ничего страшного, что мы оставили Карн?» Голос Кати был встревожен, переживала сильно за своих верующих и храм. «Войны богов — процесс длительный», — приобнял ее, чтобы успокоить. «Существа, привыкшие к столетним снам и бесконечному безделью, очень нерасторопны. Так что, если не шевелить их и не провоцировать, следующий шаг они сделают не скоро». «Понятно». «К тому же без наземных сил они не нападут, а подготовка и сбор армии — дело очень небыстрое. И вы же оставили там свои аватары?» «Зря я сказал про аватаров. Глаза девчат нехорошо заблестели. Уверен, о пошлостях думают. И вот мы приехали домой. Нас встречала Таня. Но девчата лишь фыркнули, увидев ее, и прошли в дом, даже не поздоровавшись. А там уже вся ребятня собралась. Визги, радость, обнимашки. Мы же с Таней остались снаружи. Приобнял ее, так как женщина была расстроена. Но она держалась, так как знала, что так и будет. Но и, судя по всему, ни о чем не жалеет. Вскоре мы вошли в дом. Там уже все было готово к празднованию возвращения девчат. Так что Таня просто улыбалась. И мы все собрались за большим столом. Девчата рассказывали всякие истории, скорректированные, конечно же, ну и делились впечатлениями. А я в основном молчал и ел. Ел и поглядывал на своего аватара. Сейчас Юмика везла его к нашей следующей цели. Это была очередная топливная база, но существенно западнее прошлой. Находилась она недалеко от берега, а топливо поступало туда с топливных танкеров, конечно же, византийских. Интересно, а пригодилась ли информация о византийском грузе, что вскоре прибудет в Орду? Ладно. Юмика пока что отлично справляется. «Саш!» — голос Лены вывел меня из размышлений. Девушки смотрели на меня все, даже Клеопатра и Таня. «М? Я прослушал». Невинно улыбнулся, а те вздохнули. «Спрашиваю, когда следующая фотосессия будет?» «Если бы не волна, то уже состоялась бы. Хочу сделать небольшую рекламу рекламы». «Это как?» — рассмеялась Рыжая. «Простенькую рекламу для черепка, цель которой — показать эффективность нашей рекламы». «Черепка?» — обе сестры посмотрели на меня с неудоумением. Но вмешалась Клео. «Черепок — это просто фантастика. Пойдемте покажу». Египтянка схватила девчат за руки и утащила из-за стола. Мы же проводили их взглядами, после чего Таня расспросила меня про рекламу и решила взять на себя переговоры с Юдашковичем и Газетиным. Мол, все равно делать нечего. «Тогда займись подготовкой дочерей», — возразил ей. «А то, как ты делал раньше, с ними такое не получится», — намекая на сон, поинтересовалась Таня. «Но нет, так не получится». Пришлось объяснить это, но аккуратно. Тут Тимур и прочие. Они ведь не знают про богов и богинь. Так что после банкета женщина взяла учебники и направилась в комнату Рыжих. Она уже прочитала эти книги, а еще знает, какие вопросы будут на экзамене. Академия их и не скрывает, даже указывает, по каким учебникам следует вести подготовку. Так что ничего противозаконного мы не делаем. По идее, студент должен был все это проходить на уроках, слушая преподавателя. Но у аристократов всякое бывает. К примеру, сражения, походы по вратам, ранения и прочее. Как итог, часть уроков пропускается. Так что, чтобы догнать учебную программу, приходится читать учебники. Ладно, все это неинтересно. До конца дня я занимался делами, а после, когда стемнело, направился к оборонительной позиции. По прибытии нашел кучу наваленного мусора. Приятно удивился, увидев настоящие горы. Обломки, более-менее целые железобетонные панели, десятки, если не сотни тонн кирпичей и даже 4 десятка сгоревших и просто сгнивших автомобилей. Но это лишь моя доля. Бобров и остальные, уверен, себе куда больше привезли такого добра. Империя десятилетиями не могла снести брошенные поселения, что стали рассадниками чудовищ. А аристократы за один день разобрали их. Мотивация. Мои скелеты магии, которые благодаря силе сна притворялись людьми в мантиях, также постарались на славу и слепили из земли до глины. Сложно сказать, что это. О, пока я тут размышляю и смотрю на все это, там Юмика в одиночку проникла на вражеский объект и подорвала топливохранилище. Сделать это оказалось весьма просто. Юмика проникла внутрь через трубу, по которой поставляется топливо. Там, конечно, были датчики обнаружения, артефакты и прочее, но она-то богиня. Пробралась прямо в топливохранилище, искупалась в топливе, установила бомбы, и случился большой бабах. Краем глаза посмотрел. Не так впечатляюще, как на прошлой базе, но, думаю, на том берегу Каспия было видно. Ладно. На самом деле Юмика помогали призраки. Должен же кто-то был открывать перегородки внутри труб, крутить всякие вентили, ну и прочее. Но я отвлекся. Мои маги создали что-то вроде короба для храма и длинную трехэтажную кишку. Сложно объяснить. Это что-то вроде длинных прямоугольников, внутри которых расположены стрелковые позиции. Почти стена. Они стоят не прямо на берегу, а чуть подальше от него, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было эффективно вести огонь по монстрам, что пытаются пересечь реку. Получилась этакая крепость и большая стена. Но все из земли до глины. А эту землю и глину они брали прямо из реки и берега. И вот, убедившись, что за мной никто не наблюдает, я вошел в центральное здание. Оно же будущий храм. А далее я почти час напитывал это многокилометровое сооружение своей силой. Если бы у меня была жаба, она бы меня задушила. Но жабы нет, уже давно сдохла. А по расчетам я все окуплю и даже приумножу. Так что час спустя, если кто и наблюдал за мной, но с большого расстояния, что, кстати, сложно из-за ночи, то он мог увидеть, как земля начала осыпаться с сооружений, а под ней обнаружился белый красивый камень. И не простой камень, а божественный. Пока я вливаю в него свою силу, его крайне сложно сломать. Так что мои бойцы будут в сравнительной безопасности внутри укреплений. Стоит отметить, что весь строительный мусор немного пропал. Он был поглощен храмом для удешевления строительства, но я отвлекся. На крыше кишки, что, к слову, плоская и имеет защитные зубья, будут установлены вестники погибели и голиафы, а также пулеметы и минометы. Была бы артиллерия, я был бы еще больше рад. Но нет. Артиллерию, по очевидным причинам, аристократам не продают. Ладно. Центральное здание, в котором я сейчас нахожусь, чем-то похоже на крепость Егорыча. Спереди и сзади мощные врата, так что через храм может проехать тяжелая техника. Также на первом этаже расположены комнаты для отдыха и лазарет. На втором — полноценный госпиталь, столовая и душевые. Третий этаж — штаб и просторные уютные комнаты. Далее — подвал. На минус первом у нас склад с боеприпасами, а еще парковка. Туда можно загнать всю технику на случай, если монстры зайдут нам в тыл. Ну, мало ли что может произойти во время волны. А потом подумал, а если все будет совсем плохо, и ко мне ломанутся бобровы с остальными? Вздохнув, решил расширить стену и закрыть тылы. В итоге, если смотреть сверху, получилось что-то вроде криво сделанного лука. Энергии ушло же... Не буду о плохом. Ладно, на минус втором этаже у меня молельный зал, мои личные покои, а также место, где можно спрятать большое количество людей. Ну а вдруг все пойдет по одному всем известному месту? Зная демонов, все может быть. В общем, здесь я совсем закончил. Приказал своим зомби двигаться в крепость, а магам выравнивать землю. Тут и деревья лишние, и небольшие озера, да и просто болото с грязью. Монстрам на все это плевать, а вот солдатам и техники нет. Так что работа еще тьма. Передал бездонный мешочек стражам, чтобы те начали выгрузку ящиков со снаряжением, и направился в свои покои. День был тяжелый, а ночь будет еще тяжелее. Так что, когда оказался в кроватке и открыл глаза своим аватаром, удивился. Я почему-то был связан, причем весьма своеобразно, словно колбаса-вязанка. Или даже нет. Это, видимо, что-то из извращенского, потому что рядом стояла задумчивая Юмика весьма, даже не знаю, эротичный это костюм или пугающий. Из черной кожи все, что надо, оголено, что не надо, закрыто. Лежал я на постеленной шкуре. Рядом стоял мотоцикл, горел костер, и лежала туша монстра, который поделился своей шкурой. «И что же ты делаешь?» — поинтересовался я у девушки, а она от испуга подпрыгнула и развеяла аватар. «А развязать меня?» «Я, конечно, все понимаю, но эти веревки сделаны из божественной силы богини 8-го уровня». Я же только 7-й взял. «Юмика, может, развяжешь меня? Юмика!» — обратился я к ней мысленно, но ответа не последовало. Может, мне теперь вообще не связываться с женщинами? И вообще, почему я не сделал себе какой-нибудь отталкивающий облик? Впрочем, и Александр был далеко не красавцем. Впрочем, можно же было сделать кривого, покрытого волдырями и с поросячьим лицом человека, но тогда меня сторонились бы вообще все. Еще и эти две кошелки хохочут, за животы хватаются. Весело вам за моими мучениями наблюдать. Дьявол, да чего же крепкая веревка? Примечание от смерти. В благодарность за то, что мы едва не лопнули от смеха и пролили реки слез, небольшая подсказка. Волна вот-вот начнется. Только мне захотелось выругаться, как я вдруг осознал, что не могу вернуть разум в тело. Я аватара не могу развеять. Еще и эти заразы ржут. Юмика, развяжи быстрее, похоже, твои веревки блоки... А, ну да. Как я с ней свяжусь, если мои силы блокируются? Что ж, Юмика, официально назначаю тебя проблемной. Угораздило же связаться с очередной женщиной. Кто свои сексуальные фантазии воплощает блокирующей веревкой? Кстати, нужно взять на заметку, что у нее такая есть. Пригодится. И как ей не стыдно делать такое с бессознательным человеком? Ну ладно, богом. Вдруг рядом со мной из черного пространства выпал нож. Упал он на песок. Намек понятен. Пополз к нему. А песок холодный еще, и камни тут, да и колючки всякие. Едва стручок не проколол себя. Схватив нож зубами, понял, что ничего не выходит. Тогда попробовал иначе. С трудом, но начал резать веревку на плече, иногда вместе с плечом. Примечание от смерти. Какая техника языка? Мы даже возбудились. Женщины, я ведь все вам припомню. Вот прям все. Я хоть и не злопамятный, но злой, и память у меня хорошая. Да ваша ж мать! Монстр! Что-то вроде пустынного волка. Видимо, пришел на запах крови от туши, которую Юмика собиралась зажарить. Я ускорился, продолжая резать веревку на плече, а монстр тявкнул и, бросившись в атаку, вцепился мне в ногу. Замечу, что это скотина размером с тигра. Укусив меня, он начал дергать мое тело из стороны в сторону. Из-за боли хотелось выкрикнуть, но тогда выронил бы нож. «Терпи, Гаусс, терпи!» Монстр метнул меня в мотоцикл. И это стало последней каплей. Веревка на плече лопнула, а силы вернулись ко мне. Пустынный волк прыгнул на меня, но был схвачен руками за челюсть. Рывок, и челюсть твари разорвана на две части, а мертвая туша миг спустя летит в сторону. Оборачиваюсь и спешно возвожу алтарь. Мотоцикл. «Не смей быть сворованным или сломанным, я вернусь за тобой». Все. Развею у аватара, открываю глаза и хватаю телефон. «Михаил Юрьевич?» «Да, да, ночь. Волна начинается». Конец книги. Текст читал Александр Башков. Уважаемый слушатель, если вы остались довольны данной аудиокнигой, то поставьте ей лайк, оставьте комментарий. Если же ознакомились с данной книгой не на странице автора на литературной платформе «Автор Today», но хотели бы поддержать понравившееся произведение, сообщаю, что сделать это вы можете также на официальной странице книги на литературной платформе «Автор Today». Только там автор и актер-декламатор увидят ваши комментарии.